Двое сидят за одним столом, но один уже принадлежит тьме, а другой – сферам света. Сын мой, наша задача – помочь каждому, в ком есть хотя бы искорка света. Наши лучи и твои, которые от нашего света, проникают в ауры людей по созвучию, если есть в них чем созвучать. Созвучие вызывает к жизни и утверждению спящие дотоле энергии духа, как вода в негашенной извести – жар. Каждое светлое качество духа имеет свой противоположный полюс, тоже пробуждающийся к активности, для того, чтобы быть преодоленным. Потому, радуясь светлому огне, нельзя упускать из виду его антипода. Этот последний, непреодоленный, заменит собою света огни и станет человек на свет зазвучавший, хуже, чем был, пока тьмы в себе не победит. А тогда прощается ему все, и старого не вспоминают тому, кто себя поборол. И нам двери открыты, и мы принимаем. Победителя не судят, даже беглеца принимаем. И блудному сыну готов отчий кров. Вначале почти невозможно отличить званых и избранных, ибо порою трудно сказать, кто устоит. Но возможности даются всем подходящим. Но признак всегда неизменен. Те, кто нас отвергает, отвергают и их нам ближайших. Те, кто их отвергает, отвергают и нас.